За столом сидела дюжина человек, вместе с резаным чертова дюжина. До четверо ушли. 17. Да рыжик с айболитом. 19. Плюс мистический фрез, которого он еще не видел. Плюс Наталья с ребенком. Но это уже скорее балласт. Разве что пожрать есть кому сготовить. Кстати, этих двоих за столом не было. Ладно. Итого, 2 десятка человек вся группировка. Не густо. Хотя, кто его знает, сколько еще резановских парней по зоне топчется. Но в любом случае из 20 человек постарше будут только айболит да сам резаный. Остальные — молодняк. «Гуру!» — ухмыльнулся про себя Мун. Молодняк на другом краю стола продолжил беседу, но уже не так яростно, как прежде. На этот раз героем стал Юра Семецкий. Кто-то помянул, другой поддержал, третий не согласился и покатилось. Разговор из тихой беседы снова перерастал в дикий сыр-бор. Мнения разделились. Часть резановских пацанов считала, что Семецкий — великий фальсификатор и на самом деле не умирает. Другая половина вопила, что Семецкий ежедневно умирает, чтобы возродиться снова. Эдакий зональный феникс. На скептический вопрос, каким же образом он стал бессмертным, приверженцы теории бессмертия Семецкого значительно пожимали плечами, дескать, то одной зоне ведомо. После общения с неведомой аномалией, Мун готов был поверить, что Юрий Михайлович и впрямь каким-то странным образом стал бессмертным. Хотя он для этих салабонов Юрий Михайлович, а для него... «А я бы хотел убить Семецкого!» Яростный вопль Рыжика оторвал от вялых мыслей. Мунлайт поглядел на конопатого парня. Тот смотрелся весьма живописно. Волосы растрепались, глаза горели святым безумием, а на лице было такое выражение, что становилось ясно. Дай ему волю, убил бы. И не только Семецкого. «Да как ты?» — задохнулся от негодования паренек с той стороны стола. «Это же живая легенда!» «А вот я бы и посмотрел, живая она или мертвая, и способна ли эта легенда оживать», — горячился Рыжик. «Молод ты еще, Семецкого убивать», — ухмыльнулся Мун Рыжему. «А ты сам...» — чуть сбавил обороты Рыжик. «Неужели не хотел бы его убить?» Мунлайт пожал плечами. «Когда я последний раз его видел, у меня такого желания не возникло». «Ты знаешь Семецкого?» Впервые за все время вступил в разговор резаный. Молодняк попритих. На Муна смотрели со смесью недоверия и уважения. Вот же черт дернул за язык. Легендарного Юру он близко не знал, но пару раз пересекались. Более того, в зону они ехали вместе, из Москвы одним поездом. Так и познакомились. Хоть никто и не обмолвился о том, куда едет. Встречал он Семецкого и после, уже в зоне. Правда, это было до того, как он намылился к 4-му энергоблоку и пропал без вести на полгода. Больше Мун с Юрой не встречался. Сперва услышал, что вроде бы как погиб, и даже расстроился. Потом стали долетать отголоски сплетен. Говорили, что Семецкий жив, потом, что мертв. А потом понеслись байки о том, что Юра живым и мертвым бывает по 7 раз на неделе и запросто переходит из одного состояния в другое и обратно. Семецкого бессмертного Мунлайт уже не знал. «Встречались пару раз. Было дело», — небрежно отмахнулся он. «Расскажи!» — запросил парень, что сидел напротив Рыжика. «Да чего рассказывать?» — пожал плечами Мун, припоминая вагон поезда и водку, чередующуюся с пивом под неторопливый разговор. «Нормальный мужик, Во всяком случае, был нормальный, пока не стал частью зоны. Мунлайт припомнил тяжелое утреннее похмелье в поезде, украинских таможенников, требующих заполнить какую-то анкету, и Юру Семецкого, старательно вписывающего в графу «громадянство» Михайлович. Помнится, таможенник выпучился как рак, пытаясь понять, где сие находится. Да, Семецкий был хорошим человеком и нормальным мужиком. А теперь кто или что он такое, страшно даже представить. Мунлайт с удивлением понял, что он не хочет не только убивать Юру, но и встречаться с ним теперь не хочет. Страшно с таким встречаться. Мелюзга этого не поймет. Да и сам бы он не понял еще неделю назад, когда волосы его были темными, а по зоне не разгуливала его прозрачная копия. Мунлайт молча поднялся из-за стола и пошел прочь. «Гонит он!» — донесся из-за спины тихий голос. «Не знает он Семецкого!» «Цыц!» — одернул резаный. Мун не повернулся. Не было желания ни спорить, ни язвить. Хотя была б его воля, заткнул бы он сопляка, который усомнился в его словах. Да так заткнул, что тот больше никогда бы рот без дела не открыл. Но куража не было. Только апатия. Дверь привычно скрипнула. Мунлайт вошел в полумрак своей временной обители, которая до сегодняшнего дня была тюрьмой, а теперь, вероятно, переменила статус на гостиничный. Снейк полулежал на койке. Рядом с ним сидел Натальин мальчишка. Он устроился на самом краешке, но койка была высока, и ноги мальчика все равно не доставали до пола. Паренек смотрел на бородатого практически с сыновьей нежностью. Змей держал в руках замурзанный журнал «Огонек», невесть какого года выпуска. Некогда глянцевые страницы скукожились, но текст, по всей вероятности, остался читаемым. И Снейк читал, а Егор, закусив губу, слушал журналистские посылы из советского прошлого. На вошедшего Муна оба поглядели без особого энтузиазма. «Изба читальня», — озвучил собственное наблюдение Седой и завалился на койку. «Дядя Змей, я пойду», — тихо прошептал мальчонка и сполз на пол. Снейк потрепал мальчишку по волосам и подмигнул. «Завтра заходи, еще почитаем». Егор кивнул и выскочил на улицу. Скрипнула, тихо хлопнула дверь о косяк. «Я оформил нам полный пансион на неделю», — поделился Мунлайт. Бородатый не отреагировал, словно слушался во что-то неслышимое Муну. «Хороший мальчишка», — произнес он наконец. «Мальчишка хороший», — согласился Мунлайт. «Мать у него, дура, нашла место». «Обстоятельства», — пожал плечами Снейк. «Обстоятельства», — подумалось вдруг. «Нет таких обстоятельств, которые заставляют рожать детей в зоне отчуждения. Нет таких обстоятельств, которые заставляют ехать в зону отчуждения с детьми. А если даже и есть, то нет таких обстоятельств, которые помешают оттуда вернуться к нормальной жизни». «Мальчишке жить как-то дальше надо», — мрачно заметил Мун. Со Снейком мог позволить себе быть настоящим, без сальностей и колкостей. «А что здесь из него может вырасти? Бомж Иваныч вроде нас с тобой, да еще и неграмотный». «У нас полстраны неграмотные бомжи Иванычи», — заспорил бородатый. «Если ты не знал, то за МКАДом есть жизнь, и она сильно отличается от столичной». «Если ты не знал, то я знал», — в тон ему отозвался Мунлайт. «Вот только про бомжей Иванычей не надо. Все по-разному». «Все по-разному», — кивнул Снейк. «Только люди, они везде живут. А жизнь...» «Она не одна стрельба по монстрам и сбор артефактов. Дети — это тоже жизнь. И женщины». «Хм, достал ты меня со своими самками человеков!» — отмахнулся Мун, возвращаясь к своей обычной манере. Снейк насупился, но виду не подал. «Ты ей понравился», — прогудел надутый. «Сомневаюсь». «Она про тебя говорила». «О как! И чего говорила? Что я хам и шутки у меня дурацкие?» «Что, видать, не так уж у тебя и в жизни весело, но сил хватает отшучиваться». «Можешь ей передать, что клоунов из себя корчат чаще от слабости, чем от силы?» «Не буду ей ничего передавать. Нашел себе передаста. Сам скажи. Серьезно тебе говорю, ты ей нравишься». «И что?» — начал злиться Мун. «Мне теперь по этому поводу броситься к ней с распростертыми объятиями и завалиться в ближайшем сарае на груду мусора за неимением сеновала? Я сперматоксикозом не страдаю, и при виде человека в юбке у меня, знаешь ли, возникают и другие мысли, помимо желания задрать эту юбку». «При чем здесь твои желания?» «А чьи? Ее?» «Так не всех, кому ты понравился, надо трахать». «Адепт хаоса», — совсем расстроился Снейк. «Я ж не об этом». «А о том вообще молчи», — разозлился вдруг Мун. «Это ты можешь баб любить и с детьми чужими нянчиться за неимением своих!» «А ты?» — серьезно посмотрел Снейк. «У тебя глаза добрые!» — не слыша продолжал Мунлайт. «А у тебя? Ты ж хороший мужик!» «Для тебя!» — огрызнулся Мун. «Потому что ты свой! Может, еще десяток человек наберется, для которых я хороший!» «Ты меня лечить вздумал? Еще один суперрач на мою седую голову?» «Слушай, отвали!» — резко отрубил Мунлайт. «Смени тему. Говори о чем хочешь, только вот этими вашими интеллигентными компаниями меня доканывать не надо!» Снейк насупился и запыхтел в бороду, но продолжать не стал. Мунлайт лежал на койке и смотрел в изгнивший потолок. Та часть крыши, что была ближе к двери, обветшала уже до полупрозрачного состояния. Здесь, над головой, крыша была. Видимо, кусок ее настелили заново. Но балки и обрешетка выглядели настолько паршиво, что навевали мысли о неминуемом падении потолка на голову. «Лучше на них вовсе не смотреть», — решил Мун и повернулся к бородатому приятелю. Тот лежал с задумчивым видом и созерцал что-то внутри себя. Бородища отросла сильнее обычного и топорщилась непокорно лопатой. Викинг на привале. Снейк почувствовал на себе взгляд, едва заметно вздрогнул и посмотрел на Седова. «Я ухожу», — сказал с какой-то философской обреченностью. «Прямо сейчас?» — ухмыльнулся Мун. Бородатый подначки не заметил, а если и заметил, то внимания не обратил. Только головой покачал. «Не сейчас. И не отсюда. Вообще. Только на ноги встану и ухожу. Я вот пока здесь валялся, все думал. Ведь если б ты меня не нашел, я бы там и кончился в том тумане. Не сразу, но шансов-то не было». Мун прикинул расклад. «Да, пожалуй. С простреленной ногой да со снейковым весом далеко не уползешь. Помощи ждать неоткуда. Костер не развести, пожрать и то с трудом. А в тумане, не на курорте, даже не на базе Долга или в деревне Урезанного. Там, если верить Снейку, кто-то уже шастал. Ведь расстрелял же он в кого-то половину обоймы. В общем, по всему выходит, шансы у Снейка были либо помереть от голода и холода, либо стать для какой-нибудь дряни запасом харчей на неделю. «Я думаю, это шанс», — продолжал Бородатый. «То есть кто-то мне дал возможность почти умереть, вернуться с того света, остановиться и подумать, кто я, что я, зачем?» «Хм! Ты здесь каждый день имеешь шанс пулю в голову словить», — фыркнул Мунлайт. «Если прикинуть, сколько раз ты мог умереть? Шансы считать умеешь?» «Это другое», — не согласился Снейк. «То обычный риск. Каждодневный, будничный. А здесь все. Черта. Рубеж. Дальше либо понять что-то надо, либо отмахнуться и сдохнуть. А я не люблю раскидываться. Так что я ухожу». «Не. Ты бежишь. Сбежать из зоны. Был бы я поталантливее, я бы кино с таким названием снял». Шутка вышла не смешной. Мун зажмурился и запустил пятерню в седые волосы. Пальцы судорожно стиснулись, грозя вырвать хороший клок белоснежной шерсти. «Понять что-то или отмахнуться. И это Снейку, которого он вытащил. А его самого кто вытащил? Господь Бог? Провидение? Зона? Где он был и с какого света он вернулся? И если Снейк о таких вещах задумывается, всего-то пулю в бедро словив, то уж ему-то точно глупо отмахиваться. Надо остановиться, подумать и понять. Хотя бы кто и для чего оставил ему жизнь, если большее даже не понимать. О нем задумываться страшно». «Хорошо. Уйдем вместе», — коротко бросил Мун. «Только одно условие». «Какое?» — выпучился Снейк, явно не ожидавший такого поворота. «Прежде чем уходить, возьмем заказ. Один, но серьезный. Уходить без денег я не согласен. Надоело быть бомжом Иванычем». И Мунлайт растекся в хитрой улыбке. Глава 11. Старший лейтенант Сергей Карташов не убегал. Он уходил. И не из зоны отчуждения, а внутрь ее. Он шел туда, откуда накануне вечером решили бежать два сталкера. Причем, если двое беглецов планировали срубить капусты, прежде чем сдернуть, Карташов имел твердое намерение предложить определенную сумму кому-то, кто согласится оказать некоторые услуги ему и его начальству. Денег Старлей намеревался не только предложить, но и заплатить. И начальство его кидать исполнителей тоже не намеревалось. Зачем, если речь о незначительной сумме, а вопрос, за который платят, достаточно серьезен? На самом деле сумма была весьма и весьма значительной. Но для того, кто ее платил, она по всей вероятности большой ценности не представляла. Сергей прикинул, какими активами располагает генерал, если готов платить такие суммы бродягам, и крякнул. О том, какими суммами вертят те, кто выделял деньги Хворостину на подобную затею, было даже страшно подумать. Была, конечно, вероятность того, что вся эта подготовка операции по уничтожению сталкерни – инициатива не шибко умного генерала. Но оставался аргумент в пух и прах, разметающий эту версию. Аргумент этот лежал застегнутый на молнию в неприметном отделении на дне лейтенантского рюкзака,

и не избавить 6 хреном миллиардов добрых самаритян от парочки мразей. Старлей затянул импровизированные тесемки на бантик, поднялся на ноги и принялся упаковывать рюкзак. Киряй тоже поднялся. Только в отличие от Карташова, внимание уделил не своим вещам, а принялся выворачивать карманы трупов. «Честный бродяга, значит», — подумал про себя Сергей. «Нет, к черту этого Киряя! Может, он и полезен в качестве проводника, но слишком своенравный и непредсказуемый. К тому же хам». «А говорят, талант не пропьешь», — загундел вдруг Киряй. «Не пропьешь! Как же! Это ж надо так промазать было!» «К тому же алкаш», — мелькнуло в голове. Сергей закинул на плечо рюкзак, подхватил автомат и собрался идти. «Ты куда?» — одернул пропитый голос. Не успел Карташов сделать и 2 шага. «По делам!» «Меня проводишь, потом по делам», — безапелляционно заявил Киряй. От такой наглости Сергей застыл на месте с открытым ртом. «С хрена ли?» — выдавил он наконец. «Я один могу не дойти. Штормит меня мальца. Не дай бог отключусь по дороге, а ты меня в чувство приведешь». «У меня дела», — сухо произнес Карташов. «Подождут твои дела». Киряй перехватил Мосинку поудобнее. «Я тебе, между прочим, жизнь спас. Подставился из-за тебя. А тебе жалко со мной чуть-чуть прогуляться?» Сергей поглядел на трехлинейку в руке сталкера. «Жизнь спас — это, положим, не аргумент. Сам ведь сказал, что не его спасал. Другое дело винтовка. Это уже серьезно. Особенно если знать, как этот пропойца, несмотря на пропитый талант, с ней обращается. И хрен его знает, что у него синяка в голове перемкнет. А ему, как ни крути, придется какое-то время идти спиной к этому...» Сергей прикусил губу. «Можно, конечно, пристрелить алкаша, но это было бы уже слишком даже для него, с его прагматичным подходом ко всему». «Куда идти?» — кисло посмотрел на синяка Карташов. «Господи, ну зачем?» — закатил к небесам глаза Киряй и поглядел на Старлея, будто видел его впервые в жизни. «Домой! Куда ж еще?» Глава 12. Домом оказалась землянка странного вида. При взгляде на нее казалось, что здесь когда-то стоял дом, и все, что от него осталось, — подвал, стала берлога Киряя. Возможно, так оно и было, но спрашивать Сергей не стал. Он устал. Дорога вымотала окончательно. Несмотря на заверение, что все рядом, шли они 6 часов, если не больше. То есть расстояние это вроде было бы небольшим, и в обычной жизни Сергей промахал бы его по прямой за 1 час. Но по прямой, как выразился сталкер, здесь не ходили. И вообще, самая короткая дорога обычно на тот свет. Так это было на самом деле, или Киряй сгущал краски и пытался произвести впечатление, но петляли они долго и нудно. Правда, ни разу ни во что не вляпались. Пару раз у Карташова начинал верещать датчик аномалий. Сергей дергался, а его спутник издевался и поминал суи Господа, который раз выспрашивая, за что ему такое счастье. Сакраментальных вопросов, как подсчитал Старлей, у Киряя было всего 3. Зачем Господь наплодил идиотов? Почему они так хитро расставлены, что попадаются на каждом шагу? И за какие прегрешения все эти идиоты путаются под ногами не у кого-нибудь, а у несчастного забулдыги бывшего снайпера? Однажды вдалеке показались корявые фигуры. Вроде бы человеческие, но в совершенно животных позах. Двигались они неторопливо, на четырех конечностях потряхивая хоботками напяленных зачем-то противогазов. Фигурки было две, и хотя Сергей никогда не видел их раньше вживую, а сейчас наблюдал с большого расстояния, он узнал снорков. Их, как и некоторых других мутировавших тварей, показывали в учебных фильмах. Тогда эти мутанты вызывали брезгливое чувство и желание стрелять. Сейчас брезгливости не было, но рука сама потянулась к калашу, который некоторое время безвольно болтался на ремне. «Не надо», — остановил Киряй. «Эти не тронут. Я их знаю. Они живут рядом». Сергей поглядел на бывшего снайпера, как на умалишенного, но спорить не стал. Снорки, между тем, и вправду не тронули. Может, просто не заметили. Киряя штормило. Лицо его, и без того выглядевшее довольно паршиво, побледнело и осунулось. Хотя, казалось бы, дальше некуда. Раненую руку он с трудом устроил на перевязь, хоть и жутко по этому поводу злился. Пару раз Карташову казалось, что сталкер и в самом деле сейчас завалится без сознания. Но тот каким-то невероятным усилием воли продолжал идти. Когда же, наконец, они вышли к землянке, Сергей и сам уже мечтал только об одном — лечь и чтоб его не трогали. «Пришли! Слава тебе, Господи!» — сообщил Киряй и полез в темный подвал входа. Внутри обнаружилось весьма просторное помещение, в котором, как ни странно, был даже свет. Дальний правый угол комнаты оказался завален коробками. Рядом громоздились здоровенные бутыли для кулера, сам агрегат устроился тут же. В дальнем левом рядком лежали один к другому деревянные ящики. На них сверху был водружен старый матрас, поверх которого валялось скомканное одеяло в серые и грязно-зеленые клетки. Киряй добрался до ящиков, сел, повозился и, с трудом занося раненую руку, улегся таки на матрас. «Там в углу консервы какие-то и лапшичка». Голос сталкера звучал совсем вяло. «Какая лапшичка?» — не понял Сергей. «Макароны растворимые», — непонятно объяснил Киряй. «Раньше были популярны. Разводятся водой, размокают и можно жрать. Там еще вкус и запах в пакетике прилагаются. Воду тоже найдешь». Карташов прошел к кулеру, поковырял коробки. Пакетики с яичной лапшой быстрого приготовления нашлись в немыслимых количествах. Старлей взял один в руки и повертел, изучая. «Слушай, Киряй, так они ж просрочены!» «Чему там портится?» — фыркнул сталкер. «Ну, не хочешь? Ходи голодным!» «А сам?» «Мне бы выпить!» — донеслось скойки хриплое. Сергей продолжил осмотр ящиков. Но ничего, кроме просроченной лапши и консервных банок, на которых не было ни этикеток, ни чеканки с датой производства и сроком годности. Что находилось внутри и как давно было запечатано, ведал, по всей вероятности, только Господь Бог, которого в очередной раз поминал Киряй. «Я смотрю, у тебя тут склад». «А внизу под консервами патроны», — поделился сталкер. «А чего ж ты бухлом не запасся?» — поинтересовался Сергей. «Чтоб не спиться нахрен». Из уст синяка это звучало настолько странно, что Карташов оторвался от коробок и посмотрел на бывшего снайпера круглыми, как у Филина, глазами. «Чё зыришь? Недовольно буркнул тот. Хуже нет бухло дома держать. Надрался, проснулся, а оно тут. Только руку протяни. Протянешь руку и опять по кругу. А я, сука, запасливый. Так что мне бухло дома держать нельзя. Иначе так и буду пить, пока не сдохну. А так, встанешь, выйдешь на свежий воздух. Пока дойдешь, пока найдешь, пока купишь. Целая история. Иногда вот еще по дороге во что-то вляпаешься. Вот как сегодня с вами, идиотами. Прости, Господи. Он неудачно повернулся, дернулся и схватился за больную руку. Заскулил сквозь зубы. «Перевязать надо», — сказал Карташов, глядя на ставшую белее бумаги физиономию с больными глазами. «Нахрен!» — отмахнулся Киряй. «Спать надо! Посплю, и легче станет. Ты там, если что, на полу ложись!» И сталкер прикрыл глаза. Сергей спорить не стал. Ни сил, ни желания не было. Он раздербанил рюкзак, выудил из его недр спальник и раскатал его прямо возле кулера и коробок. Желаний и планов, которые строил еще с утра, не было. Вернее, желание было только одно — чтобы это все побыстрее закончилось. «Слышь, Киряй!» — позвал Старлей. «Чего надо?» — пробурчал тот. «А ты зону насколько хорошо знаешь?» «Я? Я картографа карты рисовать учил!» Сергей не стал уточнять, кто такой картограф, только спросил. «А за работу проводника возьмешься?» «Кого провожать надо?» «Потом расскажу», — не стал вдаваться в подробности Сергей. «Но заплатят столько, что сможешь свой бар здесь открыть. Поближе к дому, чтоб не спиться и далеко не ходить». «Кому он тут нахрен нужен, кроме меня, в такой заднице?» — фыркнул Киряй. «Я посплю и подумаю. А потом мне полегчает. Сходим за водкой, и я провожу кого угодно, куда надо. Хоть тебя к папе Римскому, хоть папу Римского к Господу Богу». Сергей разулся, втиснулся в спальник и вжикнул молнией. Все же все складывалось удачно. Когда он проснулся, было темно. Свет не горел. Видимо, Киряй вставал и выходил куда-то по нужде. А может, просто решил экономить дармовую электроэнергию. Сергей взглянул на часы. Фосфорицирующий циферблат показывал, что сейчас 12. Интересно только, дня или ночи? Карташов вылез из спальника, натянул ботинки и поднялся наверх. Снаружи была ночь. Ночная зона жила своей жутковатой и, судя по звукам, весьма активной жизнью. Старлей только приоткрыл дверь и высунул нос на свежий воздух. Выходить побоялся. Да и не хотелось. Снаружи поддувал противный ветерок и накрапывал дождик. Постояв с пару минут, привыкая к темноте и пугающему звуковому оформлению, которого на кордоне слышно не было, Сергей прикрыл дверь, подпер ее, как и было, бревном, стоящим рядом у стены, и спустился в подвал. Вот только дежурную лампочку наверху выключать не стал. Лежать в кромешной тьме ему не нравилось. Внизу свет включать не стал, только подошел к лежащему Киряю. Тот, кажется, спал. Но сон его был неспокойным. Сергей наклонился и пригляделся. Сталкера лихорадило. На лбу выступили крупные капли пота. Он и в самом деле спал, тяжело дыша и постановая. Сергей вернулся в спальник, но сон не шел. Снова заснуть получилось уже ближе к утру. На утро Сергею полегчало. Голова почти прошла. Тошнота отступила. А вот Киряю легче не стало. Выглядеть он стал еще хуже, хотя казалось, хуже уже некуда. Его било зноб и мутило. Вот только вчера он ничего не ел, так что организму даже очищаться было нечего. Карташов выудил аптечку и полез делать перевязку. Киряй сопротивляться не стал. Под повязкой все было плохо. Плечо и часть руки пошли темными пятнами. «Тебе в больницу надо», — сухо оценил Сергей. «Долбанулся!» — возмутился раненый. «Какая нахрен больница? Во-первых, это огнестрел. Меня из этой больницы знаешь, куда отправят?» Киряй задохнулся и замолчал. Сил, видимо, не осталось, и он прикрыл глаза. Сергей молча вытряхнул все, что было в аптечке, и принялся колдовать над раной. «Во-вторых», — неожиданно продолжил Киряй, — «до больницы я не доберусь. Отлежаться мне надо». «Гангрена у тебя», — тихо сказал Сергей. «Синяк это», — хрипло произнес Киряй. «Синяк! А если ты и прав, так и хрен с ним. Значит, скоро Господа увижу. Он-то мне и расскажет, какого рожна вокруг меня всю жизнь одни идиоты. Он-то знает. Должен знать». Карташов слушал хриплые бормотания и делал, что мог. А мог он немногое. А если быть откровенным, ничего он не мог. Бывший снайпер говорил еще что-то о встрече с Богом, потом начал бредить. К обеду впал в забытье. Сергей сидел над ним, как над родным. Делал перевязки чаще, чем надо, понимая, что на самом деле уже не надо. Все бессмысленно и бесполезно. Сталкера трясло. Потом зашкаливающая температура начала падать. Киря лежал мокрый, как мышь. Пару раз его рвало желчью, но в сознание он так и не пришел. Кончился Киряй на третий день. Карташов проснулся и понял, что находится в одном помещении с трупом. Надсадного дыхания хозяина слышно не было. В землянке стояла гробовая тишина. «Киряй!» — позвал на всякий случай Старлей. Никто не ответил. Тогда Сергей осторожно вылез из спальника и подошел к лежанке. Киряй умер, так и не придя в сознание. Или просто не пожелал видеть безобразную старуху с косой. Во всяком случае, глаза у него оказались закрыты. Дыхания не было. Бледное лицо заострилось и приобрело желто-серый оттенок. Карташов склонился над телом, на всякий случай тронул пальцем жилу на шее. Пульса не было. И, судя по всему, уже давно. По крайней мере, при плотном контакте с трупом Сергею почудился запах тления. Или он его сам себе придумал, потому как учуять в душной и без того пропитанной не самыми приятными запахами комнате что-либо новое было почти невозможно. Так или иначе, надо было что-то делать. Либо уходить, либо... Сергей морщась перевернул Киряя, подхватил тело под мышки и потащил к выходу. Труп был тяжелым и неудобным. До этого мертвяков Сергею таскать не приходилось. Правда, был случай, пришлось тащить надравшегося в усмерть товарища, который не просто не держался на ногах, а выплывал из бессознательно обмякшего состояния лишь для того, чтобы проблеваться. Ощущения от таскания того и этого тела были похожими. Снаружи стояла по-осеннему мерзкая погода. Унылая пора, и никакого очарования в ней нету. Пусть школьный классик утрется. Карташов отащил труп шагов на 20 в сторону, сложил под облетевший неведомо из какой лещины мутировавший куст и пошел искать лопату. По счастью, у Киряя обнаружился не только гигантский запас патронов, яичной лапши, консервов и воды для кулера, но и кое-какой инструмент. Навыки обращения с саперской лопаткой у старлея имелись. Ямка под могилку образовалась довольно скоро. Правда, неровная и неглубокая, но на глубокую лень было тратить силы и время. Сергей стянул окоченевший уже труп в яму и поспешно забросал землей. На свежий холмик поглядел со смешанным чувством. При всем врожденном цинизме и расчетливости, к покойникам и связанными с ними ритуалами, он всегда относился с необъяснимым трепетом. Здесь же могилка вышла убогая, ни креста, ни надгробия. С другой стороны, если он здесь и сейчас помрет, его и вовсе никто не закопает. «Скажи спасибо, что такая могила есть!» Сердито буркнул Карташов не то себе, не то трупу. Но посмотрел при этом не на могилу, а на низко бегущие свинцовые тучи. «Где-то там, может быть?» Киряй приставал с вопросами к Господу Богу. У Сергея сейчас тоже нашлись бы вопросы к Всевышнему. Выжить он мог при помощи киряевских запасов легко. И не просто выжить, а прожить без особых напрягов довольно долго. А вот на то, чтобы самостоятельно найти выход, а еще лучше найти нового проводника, требовалась Божья помощь. Старший лейтенант Сергей Карташов вдруг до холодной дрожи осознал, что он один у черта на рогах, и никого, кроме него, из зоны здесь нет. И от этого осознания стало жутко. Интерлюдия. Иногда я задумываюсь о причинах и связях. Казалось бы, все просто. Каждый человек, да не только человек, любое живое существо, живет своей в меру спокойной жизнью. У каждого есть какие-то интересы, желания, цели. Для осуществления желаний и достижения цели что-то планируется, выстраиваются какие-то схемы, совершаются какие-то шаги. Человек, как машина, создает себе программу действия и закладывает в нее известные ему факторы риска. А может быть очень вдумчивым, рассудительным. Он рассчитывает ситуацию до последнего шага, опирается на свой опыт и на чужой. Знает, где и каких подводных камней ожидать. Кажется, при таком подходе шанс на успех не может быть меньше 100%. И когда схема разработана, а план притворяется в действие, вдруг появляется другой человек, который тоже что-то просчитывал. Или не просчитывал. А может быть, он планировал что-то совсем из другой области. Просто так вышло, что они оказались в одном месте в одно время. И все планы, какие бы они ни были идеальны, летят псу под хвост. Я знаю, есть люди, которые планируют все на много шагов вперед. Но ведь никто из них не застрахован от других людей. С другими существами в этом плане все проще. Они, если и строят планы, то кратковременные. Все потому, что они живут не мечтами, а действием. Может, потому и живут они проще и счастливее. Хотя, мне трудно судить об этом. Я не силен в человеческой психологии, а других скорее чувствую, чем понимаю. Знаю только, что люди всегда пытаются объяснить все вокруг. И эти столкновения тоже. Одни считают, что все вокруг — череда случайностей. И при этом планируют что-то на годы вперед. Мне это видится не очень последовательным. Зачем строить планы, если все случайно, и все равно исход всех этих случайностей не угадаешь? Другие считают, что все вокруг совершается по воле какого-то высшего существа. Или вселенского разума, имеющего глобальный план, которому и подчиняется все происходящее. Эти люди обычно пытаются говорить со вселенским разумом, в надежде упросить его изменить свои планы относительно их персоны. И это тоже выглядит не очень умно. Если планы глобальные, и все, что происходит в детали этого плана, то высшее существо должно быть крайне неразумным, чтобы менять глобальный замысел ради какой-то мелкой детальки этого замысла только на основании того, что эта деталька подала голос. Возможно, я плохо разбираюсь в людях. Жизнь моя к пониманию их не располагала. Но мне кажется, что любой человек – существо непоследовательное, спорное и крайне неразумное. А те, что ставят себя выше других и претендуют на исключительную разумность, просто глупы. Но мне трудно судить. Детство мое прошло в зоне, и юность. Я не так много видел людей, чтобы рассуждать о них слишком серьезно. Да и не об этом я говорю, а о той череде случайностей или закономерностей. Тут уж как кому нравится. Вот если бы несколько человек в бытовых, не требующих каких-то знаковых решений в ситуациях, повели себя немного иначе, все могло бы сложиться по-другому. Возможно, и отец остался бы жив. Я много об этом думал. Мне кажется, что критическая ситуация, в которой нужно принимать быстрое и серьезное решение, от которого зависит все, возникает тогда, когда человек уже не заметил множество простых, обыденных ситуаций, требовавших от него решений не менее серьезных, но не столь критичных. Помню такой старый истлевший журнал, сохранившийся еще со времен первого взрыва. Я не умел читать, но его читали тогда вслух. Там было написано что-то про браконьеров, людей, ловивших и убивавших рыбу, чтобы вынуть из нее икру. Я помню опасения, звучавшие в том журнале. Опасения за рыбу. Ведь ее могут убить всю, и не будет ни рыбы, ни икры. И при этом находятся люди, которые принимают критическое решение и идут убивать эту рыбу. Они не правы. Или даже не правы именно они. Но ведь это решение родилось не само по себе. Каждый раз, принимая с утра решение съесть бутерброд с икрой, а не с колбасой, например, совершенно посторонний человек подталкивает этим неизменным шагом к возникновению ситуации, в которой будет принято то самое критическое решение. Мне думается, вину за большое решение должны делить между собой те, кто принимает решения мелкие и незаметные. Или мой отец. Если бы он серьезнее задумывался бы о своих крохотных, незначительных решениях, может быть, у меня бы была бы возможность обсудить с ним это теперь. С другой стороны, подходил он иначе к своим решениям. Меня ведь могло не быть вовсе. Я знаю, я наивен, пытаюсь думать о том, чего не знаю. Но мне кажется, есть какие-то общие вещи. Ведь можно не понимать частностей, но знать главное. А в главном я почти уверен. Для полной уверенности не хватает поддержки того, чьему слову я верю. Но отца больше нет, а мать не ответит. Она никогда не говорит о таких вещах, разве что подталкивает на мысли. Часть вторая. Серьезный заказ. Глава первая. Зачем? На мгновение Мунлайту показалось, что он глядит в зеркало. Но только на мгновение. Отражение потеряло четкость, стало прозрачным. А вернее, и не имело оно никогда плотности и не было отражением. Скорее, тенью. Дымчатый силуэт с размытыми чертами лица стоял перед Муном и светился знакомой улыбкой. Его улыбкой. «Чего надо?» Нагловато ответил Мунлайт, не особо следя за манерами. «Я говорю, зачем ты живешь?» — повторил двойник. Мун хотел схамить, но язык вдруг перестал ворочаться, отяжелел и прилип к небу. Зачем он живет? А зачем живут еще 6 с лишним миллиардов? Русских алкашей, безумных сынов Аллаха, зажравшихся обитателей из стран победившей долократии, снобов из прогнившей наглухо Европы, улыбчивых неприхотливых китайцев и индусов, чернозадых аборигенов Африки, близких к природе почти так же, как макаки. Пусть хоть кто-нибудь скажет, зачем все они живут, и ему будет нетрудно ответить на идиотский вопрос. Но горло схватило спазмом, язык заиндивел, и все, что он мог, это открывать и закрывать рот. Глупо, бесполезно, смешно. «Зачем ты живешь?» — повторил двойник. «Какая от тебя польза?» «Я животное годливое!» — ухмыльнулся-таки Мунлайт, хотя все внутри тряслось, как осина на ветру. «Я почву унаваживаю!» «Зачем?» — как заведенный повторил прозрачный дубликат. И он вдруг почувствовал, что впадает в ступор. С одной стороны, хотелось ответить, причем смачно, чтобы заткнуть свою тень раз и навсегда. С другой, отвечать было бесполезно. Прозрачная дрянь спрашивала не для того, чтобы получить ответ. Ей было плевать на все ответы. Она просто спрашивала Муна его же голосом, улыбалась ему его же улыбкой в его же подковообразную бороденку. А вопрос был задан не для ответа кому-то, а для ответа себе. А себе ему ответить было нечего. «Зачем?» — снова произнес дубликат. Голос его потерял мунлайтовые интонации, стал механическим. «Зачем?» «Иди к черту!» — попытался отмахнуться Мун. «Зачем?» «Отвянь!» «Зачем?» «Что зачем?» «В чем смысл твоего существования?» Легко согласился уточнить прозрачный силуэт с его чертами лица. «А твоего?» — попытался перевести тему Мунлайт. «Зачем?» Голос двойника потерял остатки человеческих ноток. Мун сплюнул на пол и сел на койку. «Зачем?» Он плотно зажал ладонями уши, надеясь не услышать больше голос своей неудачной копии. Но голос проникал везде. Он существовал, кажется, сам по себе. И чтобы втиснуться в мозг, ему не нужны были органы слуха. «Зачем тебе жить?» возникло в мозгу. Мун грохнулся на койку лицом вниз, схватил подушку и закрыл ею голову и уши, чтобы только оградить себя от кальки сталкера Мунлайта, порожденной зоной. Вопреки надеждам, голос не пропал. Он только хихикнул по-муновски гнусно и добавил. «Ты не должен жить!» Мунлайт дернулся и подскочил на койке. Заскорузлая, пропахшая временем и несколькими историческими эпохами одеяло сползло и валялось теперь на полу. Сердце долбилось с неимоверной частотой. Мун чертыхнулся и сел, потирая виски. Прозрачного двойника он больше не видел с тех самых пор, как они с Рыжиком ходили на Припять кабана. Вживую не видел. Зато эта штука взяла моду приходить во сне. Сперва просто молча скалилась и смотрела, будто изучала. А в последнее время тень, как окрестил ее для себя Мунлайт, заимела привычку разговаривать. При этом сны выглядели настолько ярко, что казались реальностью, жуткой, пугающей. И он просыпался в холодном поту с зашкаливающим сердцем, долго пытаясь сообразить, где он и что произошло. а окончательно придя в себя, оставался с абсолютно испорченным настроением, тихо ругался и тер виски, словно пытаясь выдавить из головы прилипчивое видение. Но тень была постоянно в своей навязчивости, и отшутиться или довести ее до исступления не выходило. Оставалось шутить над собой. «Персенчика, что ли, у Айболита попросить? Хотя откуда из кулапа персен? Скорее слабительного даст от врожденной вредности». При ближайшем знакомстве тихий доктор с седым ежиком коротко стриженных волос и ветеринарным образованием оказался не таким уж и тихим. Язва в нем сидела еще та. «В тихом омуте черти водятся», — народ говорит. А народ зря не скажет. Он потянулся до хруста и встал с койки. В избенке с ветхой крышей он находился один. Снейк, видимо, куда-то вышел. Айболит был верен слову. С их появления в лагере Резаного прошло 1.5 месяца. А Снейк уже передвигался на своих двоих весьма уверенно. Правда, Айболит, почувствовавший себя, видимо, настоящим доктором, бурчал, что если бородатый не хочет проблем с ногами в будущем, то амбулаторное лечение должно протекать несколько дольше. Услыхав про амбулаторное лечение в первый раз, Мун не сдержался и выдал ядовитый комментарий. А Снейк заржал в бороду и по-доброму послал доктора в жопу. Айболит не обиделся, только махнул рукой, мысленно, видимо, посылая двух обормотов еще дальше. Впрочем, никто никуда не пошел. А тема, всплывая еще пару раз, превращалась в пикировку, так ничем, кроме упражнения в остроумии, и не заканчивающейся. Вообще, за 6 недель острые углы и взаимное недовольство и настороженность как-то сгладились. В лагере Резаного установилась редкая для зоны атмосфера доверия. Мунлайт с удивлением понял, что место заточения вдруг превратилось в базу отдыха. Здесь было тихо и спокойно. Деревенька расположилась в не сильно проходном месте. С одной стороны громоздилась Припять, в которую мало кому было охота нос совать, с другой была зона тумана, про которую в тех же старингенах не трепали. А если о чем-то не говорят, это может значить только одно. Об этом не знают. Либо второй вариант. Говорить об этом опасно. Но в таком случае все равно пойдет шепоток. Ну и еще одно соседство время от времени звучало отдаленными выстрелами. С третьей стороны находилась свобода. И чего там эти отмороженные по льбу устраивали, Муну было неинтересно. Не суются, и слава богу. Все же Снейк был прав. Кучкование — последнее дело. Сталкер должен быть свободным, а все эти долги, свободы и прочая дребедень со всеми перегибами для тех, кто еще не способен выживать самостоятельно. Правда, большинство этому никогда и не научится, как ни верти. Но с этим все понятно. Мунлайт уже всегда была интересна психология тех других, которые эти группировки создают. За примером далеко ходить не надо. А вот Резаный. На кой ему понадобилось все это? Он ведь самодостаточен. Это как раз тот человек, который сам выживет где угодно. Так что в кучке сбиваться с другими, чтобы стать сильнее, ему не нужно. И на спасителя молодых желторотых он не похож. Тогда чего ради? Амбиции? Можно было спросить напрямую. Но он решил к Резаному с этим вопросом не соваться. Он вообще к нему не лез после той истории с кабаном 5 дней. И главарь группировки тоже оставил Муна в покое, как и обещал. Впрочем, покой этот он обещал на неделю. А потом... При мысли о том, что ему снова придется охотиться, Мунлайта передергивало. Да и без дела сидеть надоело. Потому, не дожидаясь конца недели, он подошел к Резаному и попросил оружие. Сказал, что хочет прогуляться. На всякий случай добавил, что сделать это хочет один. Резаный поколебался, но уступил. Прогулка удалась. В лагерь Резаного Мун вернулся на другой день с тремя грави. Добычу делить не стал, а сдал главарю со вспоротой щекой весь хабар гуртом. Не ждавший такого поворота Резаный растерял всю свою серьезность, как тогда, когда стреляли по баночкам. И на радостях не только разрешил Муну со Снейком и дальше жрать на халяву, но и автомат, с которым Седой прогуливался за артефактами, велел оставить. И еще бы! Стоимость артефактов покрывала все, что они могли съесть, даже если бы приняли жрать круглые сутки без сна и отдыха. Трансформация постояльцев в дорогих гостей произошла так же молниеносно и спонтанно, как и смена статуса заключенных на статус постояльцев. Снейк, увидавший седого приятеля при оружии, затосковал. Лежачий образ жизни он переживал крайне тяжело. Единственное отраду привязанного к койке бородатого звали Егор. Он прибегал к их избенке каждое утро, но не входил. Ждал, когда Мунлайт уйдет. Боялся, что ли? Стоило Муну выйти, как мальчонка нырял внутрь, и уже через несколько секунд изнутри слышались довольные голоса, тонкие детские Егора и тяжелый бас дяди Змея. Мунлайт хотел понаблюдать за ними, но не выходило. Стоило ему только вернуться, как мальчонка здоровался, прощался и убегал. Отметив это, Мун стал приходить ближе к ночи. Накануне он вернулся особенно поздно, когда малец, не дождавшись внешнего раздражителя, сам отправился к матери. «Ты как?» — спросил он у бородатого. «Завтра», — уточнил Снейк. Мун кивнул, хотя всем все было понятно и без слов. А потом ему всю ночь снилась тень, и проснулся он настолько поздно, что Снейка рядом уже не было. Бородатый нашелся быстро. Снаружи. Рядом с ним привычно крутился Егор. В руке у паренька был зажат здоровенный нож. Снейк стоял над мальчишкой с видом наставника и что-то тихо, так чтобы было слышно только Егору, быстро наговаривал. Мелкий кивал с усилием китайского болвана. Потом взвесил на ладони нож, резко выбросил руку вперед. Нож сорвался с руки, пролетел небольшое расстояние и с глухим стуком вмазался в растущее рядом дерево. Многострадальный ствол несчастного растения лохматился в том месте, куда попал Егор с содранной корой. Впрочем, попал — это сильно сказано. Клинок задел ствол самым краешком. Зацепился было, но под тяжестью рукояти отвалился и шлепнулся вниз. Снейк расстроенно покачал головой. Его юный ученик с досадой вздохнул и побежал к дереву, заваляющимся в траве ножом. «Ты чему ребенка учишь?» — ухмыльнулся Мунлайт. «Лучше б читать научил». Мальчонка тем временем подобрал нож, дернулся назад, но, увидев Мунлайта, притормозил. Встал возле дерева и принялся ковырять и без того изувеченный ствол. «Я б его много чему научил», — задумчиво проговорил Снейк. «Жаль, времени нет. Отец мальчишке нужен». «Опять намеки?» — приподнял бровь Мун. «Я обратил внимание», — не слыша его, продолжил Снейк. «Здесь им никто не занимается. Ни Резаный, ни бойцы его. Вот как ты». Бородатый резко повернулся к Муну и посмотрел на него. «Что я?» Голос Муна стал неприятным. «Опять в сваху играешь?» «Да я вообще не о том», — расстроился Снейк. «Хоть ты ей нравишься. Может, потому, что ты на ее мужа похож. А ты на него не похож, а? Ядовито поинтересовался Мун. Еретик. Оставив попытки что-либо объяснить, отмахнулся Снейк. Само такое. Я, может, и похож на ее мужа, но на отца я точно не похож. Он меня боится. Седой кивнул на мальчишку. Снейк покачал головой. Не боится. Уважает. А чего тогда не подходит? Мужчины разговаривают. Мальчишка не мешает. Спокойно объяснил Снейк. Монлайт поглядел на приятеля без обычной издевки. Вот только бородач этого не заметил. «Это ты его научил?» «Я», — кивнул тот. «И что ты хочешь после этого мне доказать?» Расхохотался Монлайт. «Да я вообще не знаю, зачем с тобой дураком разговариваю!» Разозлился Снейк и резко отвернулся. Мун поглядел в богатырскую спину. Со спины бородатый еще больше походил на викинга. Викинг этот всегда был обидчив, но обычно обиду тщательно скрывал. А тут, видимо, крепко задело. Или за живое. Внутри что-то всколыхнулось. Он тихо подошел к бородатому и хлопнул ладонью по плечу. «Глупо об этом говорить». Тихо и серьезно произнес Монлайт. «Мы все равно уходим, а они остаются и живут здесь». «Это меня и пугает», — глухо отозвался Снейк. «Сам же говорил, что везде люди живут». «Говорил», — согласился Снейк. Голос бородатого дрогнул, он так и не повернулся. Монлайт тихонько похлопал по плечу и пошел прочь. Поравнявшись с деревом, поманил Егора. Мальчишка послушно, хоть и с опаской, подошел ближе. Мун опустился перед пареньком на корточки и вытащил свой нож. Тускло блеснуло отточенное лезвие. У мальчишки при виде ножа заблестели глаза. Мун ухмыльнулся. «Нравится?» Егор молча кивнул. Сталкер взвесил клинок на ладони, подбросил легонько. Нож крутанулся в воздухе и стремительно полетел вниз, но упасть не успел. Пальцы ловко перехватили за лезвие. Мун протянул нож пареньку. «Держи, Георгий Победоносец, на память. Дядя Змей хороший человек, но нож у него дерьмовый». Он вдруг поймал себя на том, что впервые назвал Снейка змеем. И вышло это как-то само собой. Легко вышло. «Дядя Мун», — потянул за рукав осмелевший вдруг Егор. «А почему вас Мунлайтом зовут?» «Так назвали», — улыбнулся Мун. «А правду говорят, что вас так назвали, потому что у вас голова белая?» Седой поперхнулся от неожиданности и закашлялся. Мальчонка стоял рядом, держа в каждой руке по ножу, и смотрел пристально, выжидая ответа. «А кто говорит?» — полюбопытствовал Мунлайт. «Рыжик», — тепло заулыбался пацан. Мун отметил, что Рыжик титула дяди не удостоился и тоже заулыбался. «Ну, если Рыжик так сказал, значит, правда. Беги!» Парнишка послушно обернулся и засверкал пятками. Возле избы его ждал дядя Змей. «Дядя», — подумал про себя Мун. «Сколько у него таких дядей? А он отца ждет. А отдельно глупые дяди дают ему ненужную надежду, что дождался. А вот ведь два урода сентиментальных!» — тихо выругался Мун. В генштаб, как окрестил домик Резанова, он вошел злой и сосредоточенный. «У тебя спички есть?» — спросил с порога. Резанный сидел за столом и внимательно разглядывал какой-то мелкий артефактик, что держал на вытянутой руке, зажав пинцетом. Видимо, он пребывал в глубоких раздумьях, потому как от резкого голоса дернулся. Пинцет дрогнул. Продукт жизнедеятельности какой-то аномалии вывалился из цепких металлических лапок и покатился по столешнице. Главарь группировки чертыхнулся, убрал артефактик в стол, вынул из кармана коробок и бросил Мунлайту. Тот поймал на лету. Стрекотнуло. «Зачем тебе спички? Ты же не куришь». «Поздняя осень», — недовольно буркнул Мунлайт, открывая коробок. «Обострение у шизофреников?» Седой не отреагировал, только выудил спичку и убрал коробок в карман. Затем мгновенно успокоился, словно внутри щелкнули выключателем, и неспешно, с достоинством сунул спичку в рот, зажевав кончик. «Трава кончилась», — умиротворенно объяснил он. Из всего дома в распоряжении Резаного была одна комната. Соседние помещения делили Айболит и еще двое парней. Что творилось у них там, Монлайт не знал. Благо, заглядывать туда не доводилось. А потому сравнивать комнату главаря было не с чем. Но здешняя аккуратность просто резала глаза. В комнате предводителя группировки было удивительно чисто. Казалось, проведи по полу белой тряпкой, и она сохранит свою белизну. Койка была застелена чуть ли не по струнке. Мебель, стол, стул и небольшой шкафчик была такой же древней, как и все здесь. Но чья-то заботливая рука ошкурила старые деревяшки и аккуратно прошлась по посвежевшей мебели не то морилкой, не то какой-то краской, сохраняющей рисунок дерева. Ручки и петли были также подтянуты и подогнаны. Сам ли это сделал Резаный? Или заставил кого-то? А может, все это добро досталось ему по наследству от какого-то педанта? Так или иначе, но чистота и порядок в сочетании со скромностью и продуманностью наталкивали на мысль, что Резаный имел богатый опыт службы в армии. Полное отсутствие уюта при этой функциональности заставило созревшую мысль утвердиться. Общее впечатление портил только въевшийся запах дрянного табака. Словно прочитав его мысли, Резаный выудил пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и закурил. «Уходишь?» — спросил он отстраненно. «Злюсь», — честно признался Мун, несмотря на внешнее спокойствие, все еще не пришедший в себя. «Не сердись», — подначил Резаный. «Осенью трава всегда вянет. По весне опять вылезет. Будешь снова сено жевать, если доживешь». «Не задел ни разу», — отозвался Мунлайт. «Скажи лучше, чего я тебе должен?» «Ничего», — покачал головой Резаный и глубоко затянулся. «Рассчитали же ж вроде». «Я на всякий случай. А вдруг чего нового накапало?» Резаный поджал губы. На Муна поглядел серьезно и с грустью. «Уходишь», — протянул он. «Да нет, я знал, что вы уйдете. И предлагать вам место в группе бесполезно». «Конечно», — нагло разулыбался Мун. «Вы ж не группировка даже. Так, секта мелкого масштаба. Вот станете большими, как Свобода, тогда поговорим». Резаный поморщился. «Не свисти. Если мы разрастемся и станем даже не группировкой, а сектой глобального масштаба, как монолит, все равно тебе предлагать к нам вступить бесполезно». «Ладно. Вещи вам вернули, патронами поделюсь. Харчи с собой соберу. У меня только одна просьба. Подождите до завтра». «Зачем?» — не понял Мун. «Хочу вас кое с кем познакомить», — охотно отозвался Резаный. «Ну, и выпить напоследок. А то за полтора месяца мы с тобой так ни разу и не вмазали». И Резаный криво оскалился. Изуродованная шрамом улыбка вышла неприятной, но искренней. Глава вторая. Кое-кто, с которым их хотели познакомить, был высок и худощав. На лице его выделялись длинные, огибающие рот усы. «Не хохол», — оценил Мунлайт, глядя на вновь прибывшего. «Разве что под хохла косит». Первым, кто его заметил, если не считать тех парней, что стояли на часах и пропустили длинного усатого сталкера в деревню, оказался Егор. В глазах мальчонки мелькнуло узнавание, радость, и он бросился к длинному, широко раскинув руки и высоко закидывая ноги на бегу. «Дядя Фрес!» — крикнул мальчишка радостно. Длинный проворно перекинул автомат за спину, подхватил паренька на руки, подкинул, покружил. Егор весело хохотал. А Мун заприметил, что Снейк наблюдает за этой сценой с ревностью. Следующим, кто чуть ли не как Егор бросился на усатого сталкера, был сам Резанный. Обхлопав усатого по плечам и проорав что-то бодро-радостное бессмысленное, он с серьезным видом потащил длинного к Мунлайту со Снейком и устроил полное пафоса знакомства. Имя Фрес показалось знакомым. Впрочем, Седой быстро припомнил, когда и от кого слышал эту кликуху. Разоткровенничавшийся Рыжик, живописавший о сложных отношениях создателей группы Резаного, упоминал его на равных с самим главарем. Глядя на обнималки, которые устроили Фрес с Резаным, представить себе, что они когда-либо ссорились, было невозможно. Над этой загадкой биться пришлось недолго. Все очень скоро встало на свои места. Фрес оказался простым, хорошим человеком. И обижаться на него не было никакой возможности. Не лепилась к нему обида. А молодняк Резаного так просто его боготворил. Даже Наталья, надувшаяся была на усатого за то, что тот подтянул к себе кастрюлю и принялся наворачивать прямо из нее, отошла довольно быстро. Вечерело, темнело, холодало. Но столы под навесом были уставлены едой и бутылками. И люди за ними сидели во множестве. В тусклые желтые фонари, подвешенные над столом, билась жирная шестью крыльями муха, не пожелавшая почему-то уйти в спячку. Резанный не пожалел запасов. То ли чествовал старого усатого приятеля, то ли решил устроить бурное прощание с новыми друзьями. А может, совместил и то, и другое. Но рекой лилось все, что горит. Лидер группировки налегал на водку. Снейк с Фрезом нашли друг друга и принялись бодяжить водку с энергетиками, сообщив, что это лучший коктейль, и кто не с ними, тот ничего не понимает. Монлайт тихо сидел, откинувшись на лавочке, и со смаком тянул из горла дешевое бутылочное пиво. Галдела молодежь, смакуя любимые темы про Семецкого, хозяев зоны и черного сталкера. Смеялась над быстро набравшимся рыжиком Наталья. Много и задушевно говорил Фрез. Длинный, если, конечно, не врал, оказался не просто охотником за удачей. По ту сторону периметра он был примерным семьянином и отцом четырех детей. Работать он начинал электриком, потом стал инженером-электриком. Потом директорствовал где-то по мелочи. А когда понял, что не хватает адреналина и средств на воспитание четырех киндер-сюрпризов, бросил все и отправился покорять зону. «Покорил!» — ядовито скалясь любопытствовал Мун. «Не, но что хотел, имею». Насчет четверых детей он, может, и заливал, а с электричеством, кажется, и в самом деле успел поработать. Во всяком случае, бесконечные его байки крутились где-то возле щитка и высоковольтных линий. Летела над территорией электростанции ворона. Видит, на земле блестит что-то. Спикировала, подняла кусочек проволоки, схватила в клюв и взлетела. Змей, держи, пожалуйста. Летела, правда, недолго. Зацепила проволочкой высоковольтную линию. Представляешь себе клюв? Ну, кивнул Снейк, принимая стакан с убийственным коктейлем. «Вот мы потом месяц ходили и угорали. Картина маслом. Два кабеля, между ними проволочка, и на ней клюв. И все. Все остальное сгорело нафиг, а клюв остался. Начальство, правда, премиальных лишили за то, что территория не убирается. Но было весело. Твое здоровье». Стаканы сошлись рядом, глухо звякнуло. Первым отвалился Рыжик. Хоть и был он молод и крепок, а оказался не стоек. Затем по одному, а то и по двое стал отваливать молодняк. Захмелел Фрез, чуть разрумянился Снейк. Что-то подсказывало Мунлайту, что оба они уже крепко пьяны. Интеллигентно пожелал всем доброй ночи Айболит и ушел на боковую. Только Резанный сидел как изваяние. Тихо улыбался чему-то невидимому, с регулярным постоянством вливал в себя беленькую и, казалось, не пьянел, застряв в легком охмелении. Мунлайт зажмурился, чувствуя легкий налет чего-то, похожего на счастье. Мысли выдуло. Ему было настолько наплевать на все, кроме того, что происходит здесь и сейчас, что можно было завидовать по-черному. Потому что здесь и сейчас было тупое пивное опьянение и что-то еще. Что-то, что можно было охарактеризовать одним словом. Хорошо. Сбоку подсел кто-то. Стало тепло и мягко. Мунлайт открыл глаза и повернул голову. Наталья смотрела влажными глазами. Его личное незыблемое беспечное хорошо пошатнулось, добавляя проблем. Коса приобняла мягко, ненавязчиво положила голову на плечо. Мун почувствовал, что трезвеет и напрягается. Кто бы что ни говорил, а между женщиной и давалкой есть разница. Хотя для него сейчас этой разницы нет. Потому что с давалками связываться противно, а на женщин нет силы времени. А еще был случай. Язык Фреза начал наконец заплетаться. Стажер один пришел. Но его в напарники к матерому такому старикану отправили. Ходили они везде месяц, а может и больше. Старик-наставник передавал парнишке знания и навыки. Зверь был, а не электрик. Только на технику безопасности клал с прибором. По технике безопасности резиновый коврик полагается стелить. Так наставник этот коврик игнорировал. Лезет в щиток, а сам только на одну ногу встанет и стоит, как цапля. Голос Фреза постепенно сходил на нет, пока совсем не замер. Усатый клюнул носом в кастрюлю, что все еще стояло перед ним на столе. «Ну? А дальше чего?» — вырвал Фреза из дремотного состояния Мун. «А, дальше?» «Дальше как-то паренек сам работать начал. Какое-то время отпахал, только технику безопасности тоже в игнор поставил. На одну ногу только вставал, как гуру. Пока не тряхнуло». Фрес снова клюнул носом в кастрюлю, но на этот раз встрепенулся без посторонней помощи. «Да. Так вот, долбануло его. Приводят парня в чувство. Говорят: какого фига ты, дурак, коврик не раскатал? Тот наставника и вспомнил». Усатому стало смешно, он фыркнул сам себе и добавил: «Вот тогда ему, дураку, и разъяснили. У старика, который его наставлял, ноги не было. Протез. Коврик расстилать долго. Так он на протез вставал. И все». Резанный вежливо рассмеялся и встал из-за стола. Задумчивая улыбка и окаменелость черт лица ничуть не изменились. «Ладно, мужики», — сообщил он, — я спать. Если завтра не увидимся, то давайте. Рад был вам. Мун махнул мужику со шрамом рукой. Снейк кивнул по-доброму. Аж глаза заблестели. Набрался. Резанный развернулся и пошел твердым шагом настолько прямо, словно между ним и входом в его дом натянули трос, и главаря группировки туда медленно, но верно подтягивают. И этот набрался. Вяло подумал Мунлайт. Сбоку прильнула Наталья. Захотелось выматериться. Что он может ей дать? Что у них может получиться? Да ничего. А просто так тащить первую встречную девку в койку? Зачем? Ему же не 16 лет. Да и она не выпускница, которой надо обязательно окончить выпускной бал в чьей-то постели. Слышь, Фрес, спросил он, только было бы что спросить. А тебя самого током било? А кого не било? Удивился Фрес. Тем более с моей первой профессией. Меня столько раз било. Его рука инстинктивно вертела и поднимала скопившуюся во множеством банки и бутылки. Но ни водки, ни энергетика больше не было. Разочарованно протянул усатый, не то жалуясь на несправедливую жизнь, в которой все выпито, не то характеризуя количество и качество электрических разрядов, которые принял на себя его организм. Снейк тоже начал подремывать. А кроме них троих и Натальи, никого под навесом уже не осталось. И это не радовало. «Меня теперь электры не берут!» — пробормотал Фрес, норовя снова уткнуться мордой в кастрюлю. «Свистишь!» — искренне заинтересовался Мунлайт. «Гадом буду!» — кивнул Фрес. «Не берут! Вообще электричество не чувствую! Хочешь, сейчас лампочку выкручу и палец в патрон суну!» Фрес, покачиваясь, поднялся. Снейк встрепенулся, готовый усадить собутыльника на место. Мун тоже поспешил поверить на слово. Черт его знает, может и вправду электро не берут. А вдруг, как по пьяни, вальнет дурака. Лучше без экспериментов, от греха подальше. «Давай лучше выпьем», — предложил Седой. И тут же пожалел, потому как пиво, которого влил в себя немерено, кончилось. «Ну, так водки нет», — буркнул Снейк. Фрес состряпал хитрую мину и многозначительно поднял палец вверх. Потом занырнул куда-то под стол, но на этот раз мимо кастрюли. Зашуршали застежки рюкзака, и через несколько секунд усатый снова возник над столешницей, довольный собой, с бутылкой чего-то мутного в руках. «Это что?» Подозрительно уставился на бутылку Мунлайт. «Водка?» «Сам ты водка!» Беззлобно отмахнулся Фрес. «Это горькая настойка. Полевка называется». «То есть это паленая водка?» Ухмыльнулся Мунлайт. «Или ее на полевых мышах настаивают?» «Ну, на чем ее настаивают? Одному изобретателю этого божественного напитка ведомо. А полевка? Потому что фамилия человека, который ее придумал, Поли». Мун скривился. Под своими фамилиями в зоне редко кто светится. Разве что этот Поли и впрямь светило местной алкогольной промышленности. Фрес открыл бутылку и плеснул в три стакана на два пальца. Настойка легла мягко и уютно устроилась в желудке. Видимо, ее создатель и в самом деле был не дурак по части изобретательности. «Ну как?» — полюбопытствовал Фрес. «Ничего себе!» — признал Седой. «Ага! Тот изобретатель в одном барчике работает у кордона. Такие чудеса творит! У него еще фирменный коктейль есть. Мини-сталкер. Рубит наповал». Мун представил себе ингредиенты для коктейля с подобным названием и даже шутить не стал. Они выпили еще раз. От полевки, положенной поверх пива, стало срубать, как должно было быть срубать от хваленого коктейля. Перед глазами все поплыло. Он почувствовал, что становится мягким и податливым, а Наталья под боком держит его словно стержень, не дает растечься по лавке. Муну захотелось ее поблагодарить, но язык перестал ворочаться, превратившись в аморфную массу. Фрежи со Снейком, напротив, взбодрились. «Электро — это все фигня», — бубнил сквозь пылающий пейзаж голос Фреза. «Я однажды Бюрера с одним ножом в руках завалил». «Фигня!» — отмахнулся Снейк. «Его с автоматом хрен завалишь. Они оружие силой мысли тягают только в путь. Не успеешь моргнуть, как твое оружие против тебя же». «В том-то и дело, что я без оружия был. Вплотную подошел и ножом его». Фрез провел ребром ладони по горлу. «Хочешь сказать, — воодушевился Снейк, — этих карликов можно голыми руками? Жаль, нет поблизости бюреров, а то бы проверили». «Придурки! — выдавил Мунлайт. «А бюрер тут есть! — вдруг поведал усатый. «Сам видел. У него тут берлога неподалеку». «Предлагаешь поохотиться?» — раздухарился бородатый. «А пошли!» «А пошли!» Резво подскочил с лавочки Фрез, будто еще четверть часа назад не пытался заснуть в обнимку с кастрюлей. Охотиться без причины даже на людей грешно. Хоть этих и стоило поотстреливать. А не на людей и вовсе не стоит. Все это Мунлайт подумал, но сказать не смог. Полевка Сомали или поверх немеренного количества пива давала странный эффект. Голова вроде была чистой, а тело отказывалось слушаться напрочь. «Ты с нами?» — подмигнул Мунлайту Фрез. Мун мотнул головой. Хотелось отговорить пьяных идиотов от дурной затеи, но как это делается, Седой забыл напрочь. «Ну и хрен с ними. Пусть зарежут этого несчастного карлика». Фрез со Снейком еще обсуждали что-то, потом ушли. Мунлайт почувствовал, что держаться больше незачем, и поплыл вниз по скамейке. Поплыли огни фонарей, а вместе с ними и крыша навеса. Потом в поле зрения вплыло лицо. Милое, приятное женское лицо. «Ну зачем же ты так?» — мягко произнесла Наталья. Мун растянул губы в коронной ухмылке и отключился. Пробуждение было резким. Его просто выдернули из сна, который он тут же забыл, и втиснули в реальность, которая сильно разнилась с тем, что он помнил по вчерашнему вечеру. Вместо навеса над головой была изувеченная крыша, приютившая их избенки. Мунлайт лежал на спине. Рядом, опустив голову к нему на грудь, посапывала Наталья. Рука рефлекторно метнулась вниз, нащупала брюки и портупею, и Мун с облегчением понял, что вчера не нашалил с перепою. Облегчение от осознания того, что сохранил вчера девичью честь и человеческое достоинство, тут же сменилось новым приступом паники. Над ним стоял Снейк с виноватой рожей, добрыми печальными глазами и окровавленным ножом в руке. Мунлайт содрогнулся и проснулся окончательно. «Ты чего здесь?» — спросил он шепотом, выскальзывая из-под спящей косы. «Ты помнишь, что было вчера?» — так же тихо спросил Снейк. «Вы пошли охотиться на Бюрера». Бородатый сделался печальным, как шагающий в газовую камеру еврей. Садил окровавленный нож в тумбочку и завалился на свою койку. «А я так надеялся, что мне это приснилось!» Монлайт встал и размялся. Ожидаемого похмелья не было. Зато у Снейка, кажется, присутствовали все симптомы абстинентного синдрома. «Голова болит!» Тихо, как сентябрьский листопад, прошелестел бородатый и прикрыл полной смертной муки глаза. Седой поприседал, разминая мышцы и ожидая запоздалого прихода похмелья. Но того не было. «Проснулся на лавке», — продолжал, будто говорил сам с собой змей. «В руке нож. Думал, приснилось. А выходит, правда. Слышь, порождение хаоса. Кого мы вчера зарезали, а?» Мун фыркнул. «У Фреза спроси». Снейк открыл глаза и поглядел на Мунлайта страдальчески. «Он ушел. Разбудил, попрощался и ушел. Бодрый, блин, как и не пил. Я пока сообразил, что к чему. Уж и спрашивать не у кого было». «Ты хоть что-то помнишь?» — спросил Мун. Бородатый кивнул и тут же поморщился. «Верно говорят. Чем лучше с вечера, тем хуже с утра». «Мы пошли, с километр протопали. Ну, может, метров 800. Там нора. Спустились вниз, а дальше хоть убей, не помню». Снейк снова закрыл глаза. «Нет, ну если мы Бюрера зарезали, так и хрен с ним. Ну а вдруг не Бюрера?» «Хм, охотнички хреновы!» — ухмыльнулся Мун, подхватывая автомат. «Где вы нору нашли?» Снейк приподнялся на койке. Лицо его сделало безуспешную попытку сосредоточиться. Видимо, пытался определиться с направлениями. «Там!» — махнул рукой в стену. Мун кивнул и пошел к выходу. «Ты куда?» — окликнул громкий шепот. «Пройдусь. От тебя все равно никакого толка. Может, найду ту нору и посмотрю, чего вы учудили». Снейк бессильно повалился на спину. «Часа через полтора-два вернусь», — предупредил Мун от дверей. «Чтоб был готов. Мы уходим. Хватит. Засиделись». Снаружи было свежо. Он только теперь почуял, в каком перегаре проспал всю ночь. Монлайт глубоко вдохнул, перехватил автомат поудобнее и пошел в указанном направлении, бодро насвистывая «Moonlight and Vodka». Нору он и в самом деле обнаружил. Скорее даже не нору, а землянку. Только, как показали дальнейшие события, резню два пьяных балбеса устроили не в этой норе.